Братья-богатыри. В давние времена в одном царстве-государстве жили два брата-богатыря. Никто не мог сравниться с ними по силе. Когда умер их отец, старший брат решил искать счастья в чужой стороне. Пошел он на базар, чтобы купить себе крепкого коня. Присмотрел одного и спрашивает у хозяина: «А выдержит ли меня твой конь? Если выдержит, плачу 500 рублей. Не выдержит, ты мне 1000 рублей заплатишь и коня даром отдашь». «Выдержит, не беспокойся», — отвечает продавец. Сел богатырь на коня, а тот под ним застонал и на колени пал. Выиграл старший брат этот спор, взял повод у хозяина и повел коня домой. Встретила у порога мать и спрашивает: «Где, сынок, ты коня взял?» «Да вот, на спор выиграл у продавца, да еще и 1000 рублей в придачу», — ответил богатырь. Опечалилась матушка, что сын не трудом заполучил такого сильного коня. Трудно сладить с сыновьями без батьки. Пригодился конь в хозяйстве, а старший брат решил годик дома переждать, пока коня покрепче не найдет. На следующий год братья уже вдвоем на базар поехали. Долго ходили, все присматривались. Наконец увидел старший брат подходящего коня. А тут и впрямь красавцем стоит, из ноздрей пар идет, копытом конь искру выбивает. Подошел старший брат к продавцу и спрашивает: «Хороший у тебя конь?» «А что спрашиваешь? Сам видишь, не конь, а огонь». «А меня выдержит?» — усмехается брат. «А то! Давай так, выдержит меня конь — 500 рублей заплачу. Не выдержит, ты мне 1000 рублей отдашь и коня в придачу». «Договорились». Купец тоже усмехнулся. Вскочил старший брат на коня, а тот на бок упал. Горячий конь, что и говорить, да только не для старшего брата-богатыря. Проиграл спор купец, отдал и деньги, и коня. Вернулись братья домой с конем и деньгами. Поставили горячего, но слишком легкого коня в стойло, пусть сил набирается, и пошли отдыхать. А мать проснулась, смотрит в окно, а конюшня освещена так, словно пожар начался. «Батюшки, горим!» — закричала она и бросилась во двор. Проснулись братья, стали мать успокаивать: «Да не пожар это, конь такой!» «Что ж теперь делать? Без отца сладу никакого с вами!» — запричитала мать. Решил старший сын, что в родной сторонке только время теряет. Нет тут достойного коня. Собрался в дорогу. Попрощался с матерью, а младшему брату протянул платок и карты. «Возьми на память, братушка. Если карты легко будут тасоваться, значит, я среди живых. А вот если на платке кровь появится, значит, я уже в ином мире». Отправился старший брат в одном году, а в дороге был и в следующем. Пришел он как-то к дремучему лесу. Прошел еще немного, видит, стоит избушка на курьих ножках. «Повернись, избушка, ко мне передом, к лесу задом», — приказал богатырь. Избушка послушно повернулась, а из нее бабка столетняя вышла. «Что тебе, молодец, нужно?» «Да вот, хожу по свету, ищу коня доброго, себе подстать». «Так это легче легкого. Ступай к реке. Приведет мужик коней на водопой, ты выбирай себе лучшего. По морде да по брюху хлопни ладонью и забирай». «Спасибо, бабушка», — сказал молодец и пошел к реке. Вскоре и вправду привел мужик коней на водопой. Приглядел себе коня крепкого богатырь, подошел к нему, за морду ухватил, да другой рукой по брюху шлепнул. Стоит конь как вкопанный, добрый конь!» — гикнул богатырь, вскочил на него верхом, и понеслись они быстрее ветра. Долго носил богатыря быстрый и сильный конь. Через леса, болота перелетал, будто крылья имел. Наконец притомился и остановился на опушке леса у реки. На берегу старший брат еще одну избушку на курьих ножках увидел. «Эй, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом!» — приказал богатырь. Избушка послушно повернулась, а из нее вышла бабка старая, чуть помоложе предыдущей. «Кого ты ищешь, молодец?» «Людей добрых ищу. По свету хожу. Может, кому моя помощь надобна?» «Не ошибся. Скоро ближней дорогой боярин будет вести дочку царскую, змею трехголовому, на съеденье». «Так не допущу бесчинства!» — крикнул богатырь. «Спасибо, бабушка!» — и поскакал в сторону царского дворца. У царя было три дочери. Мучился он вопросом, какую из дочерей на смерть посылать, иначе змей грозился с лица земли все царство стереть. «Лучше в родном озере утопиться, чем на зуб змею попасть», — рыдая, одна говорит. «Любую смерть приму, только не от этого чудовища», — вторит ей другая, а третья дочь заявила. «Напрасно вы так боитесь, а я вот, например, женой змея собираюсь стать». Сестры и плакать перестали, так удивились словам ее. Тем временем богатырь к самому логову змея прискакал и спешился, ожидая, когда царскую дочку привезут. Брат младший каждый день на платочек смотрит, да карты тасовать пробует. Видит, пока все хорошо с братом. Старший брат, пока царевны не был, успел окрестности осмотреть. Понял он, что логово чудовища в горе. Спрятал молодец коня своего в кустах, а сам в расщелине горы укрылся. Вдруг видит, и в самом деле красавицу к логову змея везут. Только успел богатырь на коня вскочить и кинуться навстречу бедной красавице, змей вылетает. Хохочет, думал полакомиться нежной девицей, а тут еще и обед, и ужин в подарок объявились. «Ладно, с богатырем косточки разомну, а кому ты, старик, нужен?» И змей хвостом смахнул боярина с повозки. «Ну что, богатырь, готов драться или домой пойдешь, пока жив?» «Не для того я пришел, чтобы уходить!» И богатырь засверкал острым мечом. «А, говоришь, смелый, ну давай драться, коли так. Только сдунь бурелом, чтобы поле чистым стало. У тебя три головы, вот ты и дуй, а мне и так хорошо». Не поддался богатырь на подвох. Нелегким был этот бой для богатыря, но молодец целым остался. А вот змею все три головы разом отсек, изловчившись. Говорит богатырь царевне: «Поезжай к батюшке, красная девица». А потом повернулся и прошептал боярину: «Не забудь, что это я тебя и царевну спас от змея». Словно чувствуя, что брату нелегко, посмотрел младший брат на платочек. Попробовал перетасовать карты. Видит, пока все хорошо с братом. А царю снова пришла страшная весть. Объявился средний брат убитого змея, чудовище о шести головах. Стал грозить, что отомстит за младшего брата, испепелит царство дотла, если одну из царевен не отдаст ему государь. Делать нечего. Погревал царь и отправил среднюю дочь на съеденье шестиголовому змею. Узнал о новой беде и богатырь. Долго не собирался, подпоясался, да меч взял. Потом вскочил на коня и к горе поспешил. Спрятался в укрытие и ждет. Вот уже и повозка с царевной из-за поворота показалась. Вылетел тут змей о шести головах, а на пути его уже богатырь стоит. «А, так это ты моего брата убил? Ну все, не сносить тебе головы, а царевной на десерт полакомлюсь. Только зачем царь мне этого старика-боярина прислал? Не понимаю!» Дунул на боярина, того и во враг занесло ветром горячим. «Рано победу празднуешь», — смело ответил богатырь. «Таков ли ты в бою, как на словах хвалишься?» «Биться так биться», — отвечает, посмеиваясь змей. «Ты только поле расчисти, а то колючки тебе платье порвут». «А мне колючки не мешают», — не поддался на хитрость змея богатырь. Пришлось змею самому бурелом сдувать. Набрал воздуха побольше и как выдохнет огнем на колючие кустарники и поваленные деревья. Вмиг поле ровным сделалось, только пеплом присыпалось. Пошел богатырь с мечом на змея, а тот летает вокруг да огнем норовит прожечь молодца. Страшная битва длилась 3 дня и 3 ночи. Наконец богатырь изловчился и срубил одним махом все 6 голов змея. Обезглавленная туша чудовища еще долго скребла когтями землю, мокрую от черной крови. В это мгновение младший брат снова проверил карты и платок. Платок был белым, а карты тасовались. Значит, жив, братушка. Тем временем молодец подошел к царевне. «Не придется тебе, красавица, страдать из-за змея. Поезжай к батюшке-царю, успокой его». А потом богатырь кликнул боярина. Тот с перепугу забился в лесную чащу и от страха даже слух потерял и онемел. Еле отыскал его воин отчаянный. «Не забудь, боярин, кто тебя от лютой смерти спас, и о царевне позаботься», — сказал богатырь, вскочил на коня и ускакал. Не ведал царь, что у 2 змеев еще и 3-й, старший брат есть, 12-головый. Вот этот змей и стал грозить царю и всему царству, желая отомстить за погибель своих братьев. Пришлось царю и 3-ю дочку отправлять к страшному чудовищу. Богатырь узнал о том, что царь готов отправить царевну в пасть 12-голового змея. Тут же отправился к горе, где было его логово. Знал богатырь то, что ждет его смертный бой. Увидел он, как выкатилась из-за поворота повозка, на которой тот же боярин вез царскую дочь на погибель. Вылетел навстречу и змей. «А, понятно, что царевна мне на десерт прислана. Храбрый воин тоже сгодится на обед. Но вот зачем этот жалкий старикашка прибыл, не понимаю». И змей даже не коснулся боярина, а тот куда-то исчез вмиг. «Хватит бахвалиться!» Богатырь выпрямился, а конь под ним копытом искры стал выбивать. «Биться ты собираешься или сказки рассказывать?» «Ах ты наглец! Ты еще учить меня будешь!» Змей оскалил клыки всех 12 голов и бросился на богатыря. 12 дней и ночей длилась эта битва. Каждый день богатырю удавалось отрубить по 1 голове, но на следующий день вместо отрубленной головы вырастала другая. Потому богатырю каждый день приходилось биться с целым и сильным врагом. Поняла царевна, что настал и ее час. Решила она помочь своему спасителю. Когда богатырь изловчился и отсек все 12 голов сразу, она подскочила и вонзила свой нож прямо в сердце чудовища. Змей испустил дух, а головы перестали снова расти. Смертельно устал богатырь, иссякли его силы. Только и успел отрезать один палец с когтем у змея, да шепнуть царевне: «Спасибо, красавица, не забудь меня!» Вскочил на коня и умчался. Отсыпался молодец 3 дня и 3 ночи, а когда проснулся, то увидел, мать змея собирает кости и другие останки сына чудовища. Не успел богатырь подойти, повернулась в его сторону мать змея. Зеленым пламенем ненависти полыхнули ее глаза, и снова ветром бросила воина в глубокий колодец тугая волна воздуха. Младший брат почувствовал, что старший в беде, посмотрел на платочек, а на нем пятно крови появилось. Беда! Бросился в конюшню, оседлал скакуна и полетел по свету брата искать. Шепчет коню в ухо: «Умница конь, неси меня той дорогой, которой братец шел». Вынес конь его на поляну в глухом лесу. Увидел младший брат, что стоит избушка на курьих ножках. Подъехал и приказывает: «Избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом». Повернулась избушка, а из нее бабка столетняя выходит. «Кого ты ищешь, молодец?» «Здравствуй, бабушка, брата старшего ищу. Мне кажется, что с ним беда приключилась». «Ты смерть бедой называешь? Убила твоего брата мать-змея, а кости в колодец бросила. Вот тебе клубочек ниток. Брось его на землю, он покатится и покажет тебе, где брат лежит. Там будет мать-змея кости собирать своих 3 змеев. Так ты не смотри на нее, иначе сожжет тебя огнем ненависти. Толкни ее в огненный колодец. Станет мать-змея вора назвать. Поймай его. Прикажи в обмен на свободу достать из того колодца кости твоего брата. Пусть ворон в другом колодце эти кости обмоет. Брат к жизни вернется. Только потом ворона отпустишь». «Спасибо, бабушка. Все сделаю, как ты сказала». Отправился младший брат дальше. Клубок привел его к месту жестокой битвы. Помня наставление доброй волшебницы, младший брат поспешил столкнуть мать-змею, что рыскала по полю в поисках костей своих сынов-чудовищ, в глубокий огненный колодец. А когда она стала звать на помощь ворона, выскочил из укрытия и схватил птицу за шею. «Если хочешь жить, — сказал он ворону, — принеси кости моего брата». «Отпусти, — отвечает ворон. — Не боюсь я ни тебя, ни своей смерти. А вот брат твой — настоящий воин. Просто так помогу тебе его оживить. Отпусти!» Освободил парень ворона, и полетел тот в огненный колодец. Достал кости старшего брата и в колодец с живой водой окунул. Ожил старший брат, обнял брата родного и ворона поблагодарил. «Спасли вы меня от смерти, не знаю, как отблагодарить вас. А ты зови нас во дворец к царю, чьих дочерей ты от смерти спас», — отвечает ворон. «Я еще тебе должен, потому что перед вами не просто птица, а царевич, которого эта проклятая семейка заколдовала». И ворон вдруг захлопал крыльями, выпрямился и стал прекрасным юношей. Так втроем они и отправились к царю. А там уже вовсю к пиру свадебному готовятся. Бояре, что в кустах просидели все 3 битвы, убедили царя, что это они змеиную семью победили. Вот царь и решил отблагодарить их за спасение дочерей и царства тем, что надумал отдать им дочерей в жены. царевны плачут, не хотят за стариков замуж идти. Только батюшка-царь приказал, вот и нарядили бедных красавиц к венцу. Нужно сказать, вовремя, потому что зашли три красавца к царю, старшие и младшие братья, и царевич Ворон, красавцы и богатыри. Старший подошел к царю и показывает палец когтистый от самого страшного змея, двенадцатиголового. Три царевны-невесты бросились к отцу. «Батюшка, это он, наш избавитель! Мы же все видели, а ты нам не верил!» «Так не отменять же свадьбы!» — вскричал царь. «Наготовлен настолько яств на пир, гости прибыли! Пусть молодцы, тогда и в жены вас берут!» Мудрое решение. Все, конечно, согласились. 7 дней и ночей свадьбу царевин праздновали. Те бояре-обманщики молодым кушанье подносили вместо слуг. Целый год потом только и было разговоров в царстве об этой свадьбе. А молодые жили долго и счастливо.